Nelson. Второй раз за день я нажал на спусковой крючок и дернулся от короткого удара приклада в плечо. Коздоев, твердо вжавшись в пулемет, продолжал поливать противника короткими, как принято говорить, экономными очередями. Взглянув на цель, я с каким-то отстраненным равнодушием заметил, что немец валяется недвижимо. Чья-то пуля, моя, моего напарника или пулеметного расчета Дилярова, его все же настигла. Чья конкретно меня не интересовала. Чувствуя, что первое волнение уходит, я старался представить себя приложением к карабину, эдаким механизмом, исполняющим приказ. «Любого выбирай!» Оторвавшись от пулемета, Коздоев повернулся к принесенной им с собой сумке. «И стреляй! Не останавливайся!» Я послушно передернул затвор, выбрасывая гильзу, и прицелился в первого же попавшегося немца. Выстрел. Отработка затвора, гильза, кружась, вылетает из казенника, досыл патрона. Простые, грозящие стать для меня автоматическими действия. Итогом всего их комплекса станет раскаленный кусок свинца, могущий запросто оборвать чью-то жизнь. Я четко сознавал это. И со всей старательностью производил заряжение, прицеливание, совмещая все с конечным этапом выстрелом. Стараясь попасть в поднявшиеся с земли фигурки. Черт возьми, я этого действительно хотел. Выбросив гильзу, я перевел предохранитель в вертикальное положение и отвел затвор. Нашаривая в патронташе обойму, скосил взгляд на Коздоева. Тот, распотрошив свою сумку, спешно натягивал на ладони здоровенные рукавицы. «Стреляй! Не останавливайся!» Не оборачиваясь ко мне, красноармеец ухватился за дуло пулемета и выдернул его из кожуха. Отложив в сторону, тут же сменил ствол запасным, извлеченным из той же сумки. «Перезаряжаю!» Отозвался я и, вытянув обойму, выдавил из нее в магазин патроны. Получилось на удивление легко, и я с радостью отметил, что руки у меня совершенно не дрожат. «Молодец!» — скупо похвалил меня Коздоев и, закончив со своими делами, прильнул к пулемету. «На выбор стреляй! Не останавливайся!» В ту же самую секунду, едва я поднес к плечу приклад, один из бегущих к нам немцев наступил на мину. Сапог его скрылся в мгновенном выхлопе огня, разлетаясь кроваво-красными обрывками, искалеченного швырнуло на землю. Сморщившись, я перевел прицел на бегущего рядом и выстрелил. Человек, дернувшись, согнулся, зажимая ладонью плечо. Затем, сделав буквально еще пару шагов, рухнул на колени.